Пойду, пожалуй, сломаю пару манекенов. Он мрачно потягивается, авось полегчает. Долговязый шагает к спортзалу, а я ощущаю укол мимолетной зависти. Франко ведь действительно нашел отдушину. Спорт и боевые искусства дают ему смысл существования. Вот сейчас он побьет по груше, раздробит в пыль десяток кирпичей, сделает подход тяжелых приседаний. Рано или поздно измученное тело попросит о пощаде, а вместе с телом успокоится и разум. Самые острые, самые мучительные эмоции уйдут, перегорят в котле двигательной активности, и уже завтра он будет в норме. Ну, почти. Странная эта вещь, смерть. Пафосным тоном произносит Франко, сколько я их видел, множество, да и сам, пережил с десяток. Однако, привыкнуть в смерти, кажется, невозможно. Смотрю на мужчину и только сейчас замечаю, что он, пожалуй, основательно пьян. Тем нелепее тот факт, что Кокс, наконец, начал изъясняться более удобоваримым языком, оставив стиль эзоповых иносказаний для трезвой головы. Но еще более загадочная штука – цифровое бессмертие. Голиаф кивает сам себе с довольным видом. Что ты имеешь в виду? Поощряю собеседника продолжать мысль. Мы все умрем. Рано или поздно, мужчина смотрит на меня в поисках возражений, и переродимся. Но вот вопрос. Где хранится мое я в момент между гибелью и воскрешением? Известно, где. На серверах Искина. Так, да не так, Кобс довольно лыбится. Разве набор скопированных нейронов тождественен личности? Вот скажи ты, это ты, я, это я. Подтверждаю, хоть и не совсем понимаю, что Голиаф имеет в виду. Но ведь память та-тю-тю заблокирована. А раз нет воспоминаний, как ты можешь быть уверен в собственной идентичности? Мы, то, что мы помним, убежденно повторяю где-то услышанную фразу, сейчас я, Тей Козловский, когда верну старую память, стану прежней личностью, а вернее, кем-то третьим, другим. Два индивида сольются в некий симбиоз, точно, ближе к правде, хоть все еще далеко от истины. Голиаф терпеливо пережидает приступ икоты и продолжает развивать идею. Память, говоришь, но и память, далеко не все. Вот тебе пример. Ты умираешь, перерождаешься. Новый человек, это все еще ты, конечно. А если, вдруг, по ошибке, старый ты не умер, возрождение завершено, из роддома выходит второй Тей Козловский, со всеми необходимыми воспоминаниями и умениями, но исходный Тей все еще жив. Кто же из них настоящий? Тот, который оригинал. Уверенности во мне значительно поубавилось, а второй, получается, точная копия, клон. А клоны, кстати, запрещены. Допустим, Кокс поднимает палец вверх, подчеркивая небывалую важность произносимого. Но что, если вдруг произойдет сбой, и после смерти тебя воскресят не один раз, а два, или, еще лучше, одновременно в разных секторах появятся десятки одинаковых Козловских? Кто в таком случае будет именно тобой, а кто, только копиями? Затрудняюсь ответить, задумываюсь и думаю очень долго. Голиаф ждет, крайне довольный произведенным эффектом. Голова мужчины все сильнее клонится вниз, влекомая бессердечной гравитацией. Да не может такого быть. Наконец говорю я, такие ошибки попросту исключены. Там же наверняка стоит десятикратное дублирование и проверки. Это, да, соглашается Кокс, я же не говорю, что сбой действительно произойдет. Но, поскольку чисто теоретически возможность есть, то мы просто обязаны задавать нужные вопросы. Потому что, вот, нужная кондиция, похоже, достигнута. Съехав с обмякшей ладони, лоб Голиафа гулко бьется о стол. Резво подскакиваю, чтобы удержать мужчину от падения. Эй, Кокс, пошли к баиньке. Кое-как подхватываю грузное тело. Голиаф открывает мутные глаза и, с грехом пополам, выпрямляется. Опираясь на мое плечо, он медленно ковыляет к себе в комнату. Тяжело, но я терплю, не оставлять же бедолагу здесь. Завидев кровать, мужчина падает туда, как подрубленное дерево. С облегчением вытираю пот, тяжелый, зараза. Отвернувшись к стене, Голиаф засыпает. Выходя за дверь, слышу еле разборчивое бормотание. Сознание смерть, людей давно не осталось, только копии. Возвращаюсь в гостиную, удрученный и задумчивый. Вот и второй выход. Если не в спорте, так в вине. Напьется, отоспится, помучается головной болью. И вернется к повседневным делам, как ни в чем не бывало. Вариант, вариант. Впрочем, его я отвергаю, так же как и самоистязание Франко. Странно и, возможно, это некрасиво и вообще неестественно, но никак не получается разделить горе товарищей. Да, мне грустно от того, что Мари умерла, что ее сейчас нет рядом, Но я же знаю, что смерть не настоящая. Через год Мари вернется. Пусть не сюда, пусть где-то очень далеко. Но она будет жить, и все мы будем жить. Снова и снова, год за годом, век за веком, жизнь за жизнью. И так до скончания времен. Сижу, облокотившись на стол, уставившись в одну точку. Периодически вспоминаю о Мари, но, если честно, гораздо больше меня волнуют мысли, высказанные в пьяном угаре Коксом. В самом деле, как я могу быть уверен, что новый я, это все еще я. Именно тот самый, изначальный, неизменный, оригинальный, а не копия, пусть и неимоверно, идеально точная. Пожалуй, доказательством идентичности могла бы служить лишь непрерывность сознания, но ее ведь нет. В момент смерти я как бы выключаюсь, и снова включаюсь лишь через год. Чувствую холодное прикосновение, мою детскую кисть накрывает еще более миниатюрная ладошка. Непонимающе смотрю в бок, рядом стоит Анна. Откуда она взялась? Как и когда пришла? Что тут делает? Вынырнув из круговорота мыслей, с трудом пытаюсь осознать окружающую реальность. Не грусти, Тей. Не ты один скучаешь по Маре. Тонкий голос девушки доносится до слуха, как будто откуда-то издалека. А чудо. В нем не слышно привычного высокомерия и презрения. Неужели? Кажется, я уловил намек на сочувствие. Анна необычайно прекрасна. Не как обычно, а по-особенному. Небольшая, тонкая, в короткой юбочке, с распущенными волосами. А, вот в чем дело. Ей непередаваемо идет выражение печальной доброты, сменившие привычную маску царицы. Она так хороша, но черт возьми, как же она не вовремя. Ну почему именно сейчас, когда больше всего мне нужно побыть одному, хорошенько все обдумать и уложить в голове? Почему не вчера, не завтра? Неужто только смерть Мари растопила душу ледяной королевы, или же изменился я сам? Мягко отстраняю чужую ладонь, понурившись иду прочь, оборачиваюсь у двери. Анна провожает взглядом, где в кои-то веки сквозит намек на уважение. Вот только мне плевать. По иронии судьбы, именно сейчас и именно здесь, нет никакого дела до ее одобрения или порицания. Нахохлившись, закрываю створку. Передо мной огромный мир, в котором я, кажется, так ничего толком и не понял. Ноги несут меня сами, я иду, совершенно не осознавая, куда. Возможно, в какой-то момент включилась интуиция, или же составить маршрут незаметно помогла нимфа. Так и иначе, но подняв глаза, я внезапно обнаруживаю прямо перед собой громаду реки. Исполинская труба поражает воображение еще сильнее, чем в первое посещение. Тогда мы приходили вместе с Августом, и присутствие собеседника несколько скрадывало ощущение окружающего величия. Теперь же, оставшись один на один с массивным сооружением, вдруг чувствую себя настолько ничтожным, что хочется лечь, сжаться в клубок и исчезнуть, раствориться в струящейся мощи. Медленно, с благоговейным испугом подхожу ближе, пока скрытая вибрация и гул не начинают тревожить всерьез. Тогда, отступив на шаг, сажусь прямо на бетон. Смотрю сквозь прозрачный пластик, сквозь мутное течение воды. Голова кружится от нескончаемой игры могучих потоков жидкости. Полукружие водовода уходит вверх на добрый десяток метров. Неподалеку замечаю стальную скобу, опоясывающую гигантскую трубу. Вверх вьется череда простых железных ступеней, по которым, очевидно, можно забраться на макушку реки. Появляется искушение сползать, попробовать оседлать великанский водовод. Но делать этого я, конечно, не буду. Страшно, да и не затем я пришел. Может быть, в другой раз. Сижу, уставившись на реку, и бесконечный поток волшебным образом уносит прочь все тревожные мысли. Сознание невольно успокаивается, наблюдая за бурлением грозных струй, запертых в пластик и сталь. Неужто это и впрямь было необходимо? Упрятать свободную реку в никому не нужную трубу, победить природу, загнать ее в рамки, спрятать за стенами и заборами от людских глаз. Постепенно мысли уходят вовсе. Гнетущие раздумья сменяются умиротворенной пустотой. Я как будто неосознанно медитирую, сконцентрировав внимание на текущей воде, а потом, отпустив его вместе с потоком. Голова пуста, тело становится необычайно легким, в пальцах возникает знакомое покалывание. В такие моменты кажется, что нет ничего невозможного, нужно только принять решение и действовать. Впечатляет, правда? Вздрогнув от неожиданности, тороплюсь подняться на ноги. Слева от меня, шагах в пяти, стальным изваянием застыла мрачная высокая фигура. Стальным, но это не совсем так. Железо в теле незнакомца лишь половина, и оно настолько искусно сращено с живой плотью, что с трудом удается различить границу. А представляешь, что будет, если вся эта мощь в один прекрасный миг освободится? Неприятным гортанным голосом, почти не открывая рта, произносит киборг: миллионы тонн воды обретут прежнюю силу и обрушатся на головы ни в чем не повинных людишек. Разрушение катаклизмы, сотни тысяч жертв. Он поворачивается лицом, давая рассмотреть себя во всех подробностях. Движение настолько резкое и нечеловеческое, что я невольно отступаю на шаг. Высокий, ростом с франка, но, в отличие от долговязого тренера, в фигуре киборга нет и намека на худобу. Он заметно мощный и совсем не скрывает этого. Голову украшает колючий ежик коротко стриженных волос. Лицо, наполовину живое, наполовину стальное, не выражает абсолютно никаких эмоций. Человеческий глаз слегка прикрыт, механически тускло поблескивает. Железная челюсть выглядит весьма устрашающе. Брюки, рубашка, пиджак, галстук, незнакомец одет с иголочки. Будто вокруг не заброшенная складская зона, а собрание высокопоставленных архонтов. Черные ботинки начищены до блеска и, несмотря на окружающую грязь, на них не налипло ни пылинки. Всмотревшись, опять замечаю разницу. Левая кисть вполне обычная, из кожи и плоти. А вот правый кулак выполнен целиком из металла. Серая сталь почти сливается с темной тканью одежды, железные пальцы висят неподвижно. «Впервые видишь киборга?» — скрежещет голос. Киваю, не находя нужным отвечать подробнее. В самом деле, роботов и андроидов успел насмотреться, а вот живой киборг, если о них можно так говорить, повстречался первый раз. О, человеческая плоть столь несовершенна. Железная ладонь рубленным жестом поднимается вверх, пальцы сжимают четкий шар кулака, чтобы там не твердили чудаковатые поклонники натурализма. Эволюция, вот она. Рано или поздно цивилизация целиком придет к механическим телам. Жаль только, что запрещено заменять живой мозг электронным аналогом. Но это тоже лишь вопрос времени. Киборг стоит практически недвижимо, но я не обманываюсь в спокойной позе. Судя по резкости взмаха, при необходимости он может развивать невероятную скорость. В выпрямленной фигуре видна гордость и угроза, сила и холодный, расчетливый разум. Портит впечатление только крайне неприятный, как из бочки, голос. Хотя, кому-то такой звук может и покажется слаще музыки. Нимфа предсказуемо отказывается разглашать информацию о собеседнике. Не мудрено. Насколько я помню, кибернетические протезы доступны, начиная с класса гамма, а это намного, намного выше моего уровня. Здесь же не то что протез, половина организма заменена железом. Вы, Рэдклифф? Спрашиваю с внезапно проснувшейся робостью. Именно так, соглашается стальной голос, Рэдклифф Калман. К твоим услугам, Тей Козловский. Оружия у незнакомца нет. Впрочем, такому оно и ни к чему, не сомневаюсь. Понадобится, сотрет в порошок голыми руками. Вот этой вот самой железной рукой. Схватит и скомкает, как лист бумаги. И тем не менее, опасности пока не ощущаю. Даже пресловутая аура силы скорее иллюзорна, чем реально. Рэдклифф неимоверно могуч и серьезен, но убивать меня прямо сейчас, видимо, не намерен. «Знаю, о чем ты думал», — размеренно произносит Калман, указывая на трубу, грозная река, пойманная в оковы. Дикий поток скрученный спеленут. Необузданная мощь наконец осознала собственные границы. Человек победил. Или не совсем человек. Людская половина лица чуть дергается. С ужасом понимаю, что это атавизм усмешки. Выглядит до боли жутко и непривычно. Мне тоже нравится это место, Тей, продолжает киборг, однако, наша встреча здесь совсем не случайна. Я искал тебя. Зачем? Лихорадочно соображаю, перебирая варианты. Прослышал о гибели твоей подруги. Мари Дин, кажется, прими искренние соболезнования. Хочу уверить тебя, что я в данном случае совершенно ни при чем. Удивленно раскрываю рот. Сочувствие киборга настолько же приятно, как удар лбом о стальной столб. Ну а остальное сказанное и вовсе выглядит невероятным. Ты мне не веришь? Не тороплюсь отвечать. Формулирую речь наиболее обтекаемым образом. Я вижу десяток причин, чтобы убить Мари. И не вижу ни одной для того, чтобы сейчас оправдываться. Рэдклифф не удивлен и не обеспокоен. Или, во всяком случае, не показывает эмоций. Остались ли вообще эмоции у этого получеловека? Повернувшись в анфас, киборг делает слабый жест еще живой рукой. «Ты», — произносит он железобетонным голосом, — «вот причина. Ты меня изрядно заинтересовал, как и всех прочих, усмехаюсь под нос, только вот не я лично, а моя матрица. Пусть так, хоть ты и недооцениваешь собственные возможности. Дикий и необученный, ты играючи раскидал верзил кирка. На равных противостоял целой банде. Чуть не поверг самого Гаусса. Что же будет, Тей, если ты пройдешь хорошую школу? А еще лучше, когда вернется память. Вот, именно. Последние два слова киборг выплевывает отдельно друг от друга, акцентируя на них внимание. Не могу не признать, что его речи странным образом находят определенный отклик в душе, хотя никакого внешнего воздействия не ощущаю. Скорее, подкупает безэмоциональная искренность, с которой говорит Калман, словно ему совершенно нечего скрывать. Вы что, меня вербуете? Иначе я никак не могу объяснить канву разговора. Почему бы и нет, интересуется Рэдклифф, видишь ли. Кирк казался довольно перспективным учеником, пока наружу не выплыла некоторая его узколобость. Он слишком верит в физическую мощь, слишком ценит собственное тело и, в то же время, недооценивает силу разума. В этом есть преимущество до определенной поры. Однако дальше подобная парадигма превратится в ужасный недостаток. Думаю, ты пойдешь гораздо дальше. Со временем, конечно. А я думаю, что мне не по пути с бандитами. Горланю последнюю фразу, не успев удержать язык за зубами, напрягаюсь, готовый к вспышке ярости от собеседника. Вместо этого Калман издает какие-то булькающие звуки, напоминающие гулкое эхо от капели в объемистой стальной бочке. Лишь спустя несколько секунд понимаю, что киборг так смеется. Система, сопротивление, банды – все это лишь слова, на удивление бесстрастным, не вяжущимся с показным весельем голосом произносит Рэдклифф, а на деле – одно и то же. Отбрось пропагандистскую шелуху, освободи разум от налета эмоций, и тогда ясно увидишь одну очень простую истину. Все, абсолютно все стремятся к большему величию. И я, и ты, и Виктор Семенович, и твой хваленый приятель Нэш, тоже. Уж поверь более опытному товарищу, с трудом удается скрыть удивление. Этот киборг совсем непрост. Вернее, это-то я понимал сразу, но все же явно недооценил возможности и знания собеседника. А он, по всей видимости, осведомлен об очень многих вещах. Раз уж даже упомянул главу комитета, есть три пути эволюции, продолжает вещать Калман, штатный, долгий и нудный. Им следует тупоголовое большинство, терпеливое, послушное и, чего греха таить, не слишком-то талантливое, стадо посредственностей. Медленно, постепенно, шаг за шагом, год за годом, век за веком. Отвратительно однообразный и безрадостный путь на вершину. Впрочем, не стану отрицать, спустя столетия мучений он приносит определенные плоды. Виктор Семенович тому живое подтверждение. Слушаю Рэдклиффа, затаив дыхание таких интересных фактов, боюсь, мне больше ни от кого не узнать. А он рассказывает, застыв абсолютно неподвижно, как статуя. Даже глазом не моргнет, с ноги на ногу не приступит. Жуткая и обескураживающая манера. Второй путь идиотский, быстрый, но короткий. На такую уловку обычно клюют начинающие хакеры или просто очередные выскочки, возомнившие, что они умнее системы. Отыщут какую-нибудь лазейку в законах, дыру в доктрине, и эксплуатируют ее по полной, без всякой меры и разумения. Естественно, таких почти сразу ловит. Немезида недаром ест свой условный хлеб, а, как ты, возможно, уже слышал, тягчайшие преступления в системе, попытка манипуляции с индексом. Такие шутки заканчиваются очень плохо, вплоть до полнейшего низведения. Короче говоря, любители мгновенных результатов финишируют плохо, очень некрасиво. И все это, без малейшего движения, без тени эмоций. Калман говорит, едва шевеля железными губами, да и то, скорее из вежливости, чем из необходимости. Я будто оказался перед обычным звуковоспроизводящим устройством. Есть и третий путь, альтернативный. Не такой быстрый, как второй, но и не столь печальный, как первый. Путь разумных компромиссов, дорога тяжелого выбора. Я и Нэш, в этом смысле мы одинаковы, потому что оба избрали путь жестоких страданий. И я, и он, используем других, чтобы подняться наверх. Отличается только идеология. Вот уж нет, ввязываюсь в спор с неожиданным для самого себя жаром, Август вовсе не использует других. Ой ли, он и сам хакер. Не смеши меня, мальчик, Калман слегка повышает голос. Настоящие хакеры давно живут в сети, почти неотрывно привязанные к собственным нейрошунтам. От виртуальности их отключают раз в неделю, да и то, только потому, что таковы правила. Малоприятное зрелище, скажу я тебе. Заживо загнивающие придатки машин, считающие собственное тело ненужным атавизмом. Ну а твой любимый Нэш, уж извини, никакой не хакер. Больше того, он неудачник, растративший огромный потенциал на глупые свары, безумные идеи да бессмысленные эмоции. Воображает себя борцом с системой, а по сути, выезжает за счет таких простачков, как ты. Да и то, до поры до времени. Мы не мучаем и не убиваем людей, ты уверен? С проснувшейся злостью восклицает Рэдклифф. Впрочем, злоба тут же проходит, киборг успокаивается почти мгновенно. Ты сам не знаешь, о чем говоришь, парень, разочарованно произносит он. Хочешь попытаться? Иди попробуй кого-нибудь избить или покалечить. Будешь очень сильно удивлен, как процессом, так и последствиями. Устало отворачиваюсь, потирая лицо руками. Странно, почему-то совсем не страшно оставлять жуткого киборга за спиной. Чем-то он все же располагает к себе. Да и если бы хотел убить, давно бы уже сделал. Не понимаю, к чему весь этот разговор. С тяжелым выдохом смотрю на гигантский водовод. В чем вы пытаетесь меня убедить? К чему склонить? Я хочу, чтобы ты понял. Мы делаем одно дело. Жестяной голос Каулмана разносится над округой. И, да, я хочу тебе помочь. Наступает тишина, нарушаемая только едва слышным гулом могучего водяного потока. Стою минут пять, прежде чем осознаю, что остался один. Оглядываюсь, никого. Удивительно, насколько быстро и бесшумно может передвигаться киборг. Хотя, чего я ожидал, что он будет скрежетать и подволакивать ногу. Развернувшись, возвращаюсь на базу, уже не на автопилоте, а пользуясь ненавязчивыми указаниями нимфы. В кои-то веки стандартный маршрутизатор справляется со своей непосредственной задачей. Не хочется никого видеть и слышать. Лимит встречи разговоров на день, пожалуй, исчерпан. Заваливаюсь внутрь, быстрым шагом пробегаю в собственную комнату. Затворив дверь на стальной запор, падаю лицом в подушку. Сон не желает приходить, долго лежу во власти мрачной полудремы. Можно попросить помощи у нимфы, но делать этого почему-то не хочется. Наконец, спустя битый час, усталый мозг отключается. Сознание с облегчением погружается в темные безрадостные пучины сновидений. Глава номер 17. Пробуждение оказалось не из приятных. Меня сильно и довольно бесцеремонно трясли за плечи. С трудом раздираю глаза, чтобы увидеть прямо над собой перекошенное лицо Августа. Тей, просыпайся. Парень продолжает тормошить, не обращая внимания на открывшиеся зенки. Испуганно вскрикнув, отмахиваюсь руками. Нэш послушно отстраняется, не переставая суетливо бормотать. Вставай, вставай, Тей, есть неотложное дело. Только теперь замечаю, что парень явно не в себе. Взбудораженный, напряжен сверх всякой меры. Голова вертится без перерыва, бейсболка на бекрень, глаза на выкате, рот не закрывается, руки беспокойно мечутся вдоль тела. Да и сам он не стоит на месте. Переминается, притоптывает, склоняется и вновь выпрямляется. Пыжится, как нервный клоун, расточая нелепые ужимки направо и налево. Да что стряслось? Приподнимаюсь на матрасе. Какого черта? Помнится, укладываясь в постель, я не преминул закрыть дверь на засов. Беглый взгляд подтверждает догадку. Стальной поручень, удерживающий створку, вырван с корнями. Какая же нужна силища, чтобы сделать это так легко, быстро и бесшумно? И на кой ляд вообще здесь нужен засов, если он вовсе не является неустранимой преградой? Тот парень, Диева Хост, я его нашел. Глаза Нэша лихорадочно блестят, зрачки расширены на всю радужку. Теперь можно навестить убийцу, побеседовать. Из уст Августа вылетает нервный смешок, лицо искривляется в уродливой усмешке. Не знаю, что с ним такое происходит, но мне это совсем не нравится. И что с того, Нэш? Недовольно бормочу, принимая сидячее положение. Этот гад уже получил по заслугам. Наказание более чем серьезное. Во всяком случае, куда хуже смерти. Что тебе еще от него нужно? Что нужно? С безумной ноткой в голосе восклицает Август. Как это, что нужно? А, Тей, уродец убил Мари. Ты понимаешь это или нет? Я-то понимаю, но вот осознает ли свои мотивы сам Нэш, что творится в его ослепленном ненавистью мозгу? Ты должен помочь, Тей, без тебя ничего не получится. Чуть спокойнее продолжает он, сам поймешь, сам увидишь, его почти не охраняют, да и зачем, стандартные ограничительные меры, посадили под замок да держат на воде и хлебе, мы пройдем, мы сможем, и спросим с него все, а главное, узнаем наверняка, кто стоит за убийством, кто надоумил мерзавца на грязное дело. Что ж, несмотря на заметную взбалмошность, В определенной логике Августу не откажешь, ведь не по своей же воле идиот Хост решился на преступление, наверняка существует заказчик, внушивший ему соответствующую мысль. Калуман утверждал, что он к этому не причастен, но можно ли верить киборгу? И если не он, то кто? Разузнать было бы весьма не лишним. Пошли, Тей, давай, давай. Нэш нетерпеливо припрыгивает на месте, а его голос внезапно срывается на виск. Ну же, мальчик, неужто Мари для тебя ничего не значит? Не говори ерунды. Поднявшись, с опаской отстраняюсь. Темная сила нагнетается в комнате, мешая видеть и дышать. Август словно увеличивается в размерах, возносясь до потолка, обретает невиданную мощь и властность. Я любил ее, можешь ты это понять? Грозно и с горечью восклицает он, а ты всего лишь потрахивал. Но и это немало, не находишь? Теперь в глазах парня настоящее безумие, он явно находится на грани срыва. Чувствую, что еще миг, и все может закончиться моей скоропостижной кончиной. Жаль, что все так вышло, но я уверен в одном, что не сделал ничего предосудительного. Хорошо, решительно и обреченно выдыхаю, только чем я могу помочь? Нэш успокаивается моментально, сразу же, тьма рассеивается, недобрая сила отступает, в комнату возвращаются свет и свежесть. С облегчением перевожу дыхание. Может, вся ярость парня была показушной, чтобы слегка простимулировать нерешительного напарника, кто знает. Вот и ладно, суетливо корчится Август, тогда вперед. Времени мало, а путь предстоит не близкий. Собраться толком не удается, Нэш чуть ли не силой выталкивает за дверь. Парень по-прежнему кажется лихорадочно возбужденным, движется отрывистыми рывками суетливо и крайне непоследовательно. Я тороплюсь за ним, еле поспевая за широкой походкой лидера сопротивления. Мы идем удивительно долго, оставляя за спиной не только заводскую застройку, но и целую череду проспектов с бесконечными многоэтажками. Одна улица сменяется другой. Перекрестки, похожие друг на друга, как две капли воды, чередуются с небольшими овальными площадями. Мне уже кажется, что путешествие не имеет конца. Мы ушли настолько далеко, что миновали не только несколько блоков, но и, пожалуй, пересекли с десяток квадратов. Не так далек тот момент, когда просто-напросто упремся в границу сектора. Август прется напролом, не оглядываясь. Пересекая очередную площадь, парень уверенным шагом направляется ко входу в близстоящую безликую высотку. Пытаюсь с помощью нейросети выяснить, куда же мы пришли, бесполезно. В здании находится такое количество разнообразных организаций, что определить нужную невозможно, если не знать название заранее. Остановившись у подножия величественной лестницы, служащей подъемом к каменному крыльцу здания, Нэш нетерпеливо оглядывает меня с ног до головы. «Готов?» – нервно вопрошает парень. «Готов к чему?» – недовольно бурчу, еле переводя дыхание. «Отлично, значит, начинаем». Задрав руку к лицу, Август раскрывает в ладони тонкую пленку полупрозрачного планшета. Что в нем, непонятно, успеваю заметить только быстро бегущие столбцы символов. А потом парень нажимает какую-то кнопку, у меня в голове раздается громкий щелчок. «Сбой программы», — скорбно сообщает нимфа, — «требуется перезагрузка. Отчет об уязвимости будет отправлен на локальное хранилище. Приступаю к восстановлению». Свет немного меркнет, зрение словно слегка подсаживается, в то же время как будто из ниоткуда возникают десятки рекламных щитов, до той поры скрытых услужливым эскином. Вместе с нейросетью на перезагрузку уходит и дополненная реальность, к которой, как выяснилось, я уже успел порядком привыкнуть. Как ни крути, а без фильтров у подсказок нимфы я словно наполовину ослеп. «Не тормози», — кричит Нэш, бодро взбегая по ступеням, «у нас есть минут 15». Не больше. Обескураженно захлопываю рот, обреченно догоняю предводителя похода. Только теперь до меня начинает доходить, в какую авантюру мы ввязались. Это ведь незаконно, тихо интересуюсь у впереди идущего. И что с того? Легко отмахивается Август. Кто что докажет? Ну, вышли погулять. Внезапно произошел непонятный сбой нейросети, отчего мы, понятно, оказались порядком дезориентированы. Правда, вот незадача. Теперь наши действия невозможно отслеживать. Камеры и датчики тоже, кстати, внезапно отключились. Чертовы совпадения. Парень все так же продолжает пялиться в планшет, абсолютно не глядя под ноги. Что, однако, не мешает ему оказаться у входной двери несколько раньше меня. Он водит рукой по экрану, отмечая одному ему видимые точки. «Открывай, Тей, не спи». Нэш кивает на дверь, не поднимая глаз. «На мне силовая часть, а ты уж будь добр, Позаботься о логистике. Черт возьми, логистика. Нет бы сказать, будешь на побегушках. Или, ты на подхвате, на худой конец, поработай швейцаром. Но ему обязательно понадобилось ввернуть нечто наукообразное. Открываю створку, мы вваливаемся в просторное фойе, по размерам превосходящее хваленый спортзал сопротивления. Замечаю вокруг некоторый сумбур и неразбериху, будто не у одних нас произошли странные сбои с аппаратурой. Возле стойки ресепшена растерянно толпятся несколько обескураженных посетителей. Миловидная девушка раз за разом тычет острым коготком в сенсорные кнопки, с одинаково предсказуемым отрицательным результатом. Еще парочка индивидов кружится прямо посередине зала, водя руками перед собой, будто слепые. Да что же это, неужели без нимфы люди и впрямь шага ступить не могут? Не задерживаясь ни на миг, Нэш проходит к лифту. Одному из десятка. Парень не собирается нажимать кнопку вызова, только продолжает копаться в незаменимом планшете. И не зря, при нашем приближении двери кабины раскрываются сами собой. Едва успеваю запрыгнуть внутрь, чтобы не оказаться зажатым внезапно захлопнувшейся створкой. Шевелись, Тей. Голос Августа лучится небывалым азартом. Вводи код, я диктую. До сей поры я и понятия не имел, что в лифтах, оказывается, могут быть коды. Казалось бы, табло с цифрами, нажал нужную и поехал. Однако, как показывает практика, все не так просто. Ввожу десятизначную комбинацию, внимательно следя за пальцем, чтобы ничего не перепутать. Последний штрих, дважды нажать на кнопку отмены одновременно с клавишей стоп. Дзинь. Сигнал возвещает, что команда принята. Лифт едет, только вот не как ожидается, вверх, а напротив, спускается под землю. До сей поры я понятия не имел, что гребаные высотки не только возвышаются до неба, но еще и уходят вниз на целую уйму этажей. На какой уровень от поверхности мы спустились, оценить трудно, но все же десяток секунд ехали, это как пить дать. Дзинь. Дверь отворяется, открывая вид на широкий холл, где в уютном кресле восседает слегка обескураженный охранник. Он, как и девочка наверху, теребит панель управления, видимо, крайне недоволен погасшими экранами. Поэтому двух незваных посетителей замечает слишком поздно для адекватной реакции. Успеваю сделать только шаг, Август неимоверно быстрым и плавным рывком оказывается у безалаберного служаки. Не отрывая глаз от планшета, парень легко шлепает ладонью по лбу бедолаги, охранник вырубается моментально, будто его тумблером выключили. Не могу не возразить, не пикнуть, Нэш уже движется дальше, с целеустремленностью и мощью пули. «Ключ захвати», бросает парень через плечо, так и не оборачиваясь. Все происходит настолько быстро, что мозг никак не успевает адаптироваться. Соображаю непозволительно долгие секунды, пока, наконец, до меня доходит. Наклоняюсь над поверженным стражем, рука тянется к нагрудному карману, откуда торчит пластиковая электронная карта. Экспроприировав требуемое, спешу вслед за удаляющейся спиной напарника. Почти бегом преодолеваю длинный коридор, в конце которого натыкаюсь на второй оборонительный пост. Здесь боец оказался несколько более расторопным, он валяется в отключке с пушкой в руке. Август застыл у внушительной двери в центре противоположной стены, планшет в его руке продолжает помаргивать непрерывной чередой сигналов. «Поторапливайся!» Палец Нэша требовательно тычет в безвольное тело. Нагнувшись, в темпе завладеваю второй картой, почти точной копией первой. Сую кусок пластика в ладонь напарника, сам подхожу к утопленному в стене ридеру. На счет два, командует Август, раз, давай. Едва слышно хрустнув запорами, тяжелая дверь отъезжает в сторону. Взору предстает длинный коридор, уходящий настолько далеко, что противоположный край теряется в бесконечных бликах и отражениях тускло мерцающих ламп. Вдоль стен тянутся сотни однообразных проемов, затянутых пуленепробиваемым пластиком. Камера автономного заключения с брезгливой ненавистью комментирует Нэш, полностью автоматизирована и безопасна. Наш клиент за дверью J17. Проходим добрую сотню шагов вдоль бесчисленной вереницы безликих створок, отличающихся только небольшой вдавленной цифробуквенной гравировкой. Уже близко, обрадованно цедит Нэш, пялись в подмаргивающий планшет, здесь. Замираю у очередной двери, сверяю маркировку, сходится. Август уже колдует над замком. Шестизначный код, шепчет он пренебрежительно, кому-то явно было лень запариваться. Жалобно пискнув, механизм сдается. Индикатор мигает красным, пластиковая створка плавно отползает в сторону. Представившееся взгляду зрелище невольно заставляет брезгливо поежиться. Небольшая комнатушка, максимум 4 квадрата. На этой крохотной площади чудесным образом умещается все. Раскладное спальное место, выдвижной стол и стул, сборный же унитаз, а над ним – душ. В противоположной стене – автоматический раздатчик для обеспечения пищи, чуть ниже – мусоросборник. Действительно, до жути автономно и самодостаточно. В таких условиях можно существовать хоть целую вечность, если только ты достаточно овощ для этого. На нас испуганно смотрит жалкий полуголый скрюченный человечек. Он невысок, даже учитывая мой невеликий рост. Узкоплечий и тщедушный, весь какой-то нескладный, вырвиглазный. Спутанная немытая шевелюра скомкана в ужасные колтуны. Кожа грязная, причем, видимо, испачкана в собственных экскрементах. Вентиляция в комнате работает на полную, но и она не в силах окончательно выветрить тяжелый дух разлагающихся миазмов. Лицо заключенного искажено безумной гримасой, где невозможно заметить и следа разума. Глаза тускло тлеют испуганным равнодушием. Вот же черт, неужели это и есть последствия принудительного низведения? Кто мог так серьезно поработать над убийцей? Или он изначально был слегка не в себе? Диева хост, стальным тоном произносит Нэш. Он наконец-то оторвался от созерцания планшета и теперь неотрывно буравит взором жалкого заключенного. В словах Августа нет вопроса. И так предельно понятно, кто перед нами. Нет в тоне и ненависти, ибо ненавидеть подобное убожество попросту бессмысленно. Окрик служит лишь одной цели – привлечь рассеянное внимание ущербного. Хорст с дебильной улыбкой кивает заключенный. Он стоит, как болванчик, продолжая пыриться кивать с неумолимо отвратной физиономией. Чувствую невольно подступающую тошноту. Страшно представить, что за дикая мозгодробительная технология позволяет переделать разумного человека вот в это. «Помнишь ее?» – повелительно спрашивает Август. По мановению руки в воздухе появляется прозрачная, но хорошо различимая голограмма. Прекрасная улыбающаяся Мария игриво подмигивает неведомому собеседнику. Голова и плечи девушки видны так хорошо, будто она сейчас вместе с нами, в этой убогой вонючей камере. Заключенный испуганно отступает, но бежать ему некуда. По комнате разливается властная сила, в воздухе зреет нечто грозное, и я понимаю, бедолаге не отвертеться от ответа. Нэш давит настолько явно, что меня самого подмывает вмешаться в диалог. Сдерживаюсь с превеликим трудом. «Знаешь, кто это?» — повторяет парень. Диева продолжает кивать, только теперь вместо улыбки на физиономии убийцы расплывается страх. «Это!» — шепчет мужчина, и внезапно делает колющий жест ладонью, протыкая светящееся изображение. «Чик!» Голограмма Мари исчезает. У меня внутри вдруг все обрывается. Я с определенностью понимаю, бедолага только что подписал себе смертный приговор. Судя по тому, как дрогнул взгляд Августа, так просто он отсюда уже не уйдет. Кто тебя нанял? Суровость Нэша начинает зашкаливать. Заключенный верещит, как припадочный, да с ним и на самом деле случается нечто вроде приступа. Все тело дрожит, голова болтается теперь не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Руки мечутся вверх-вниз, как лопасти вентилятора. «Нельзя!» — с ужасом бормочет Хорст. «Нельзя, нельзя!» «Кто?» — ревет Август, угрожающе надвигаясь на мужчину. Диева пытается спрятаться, но в крохотной коморке для этого не слишком много возможностей. Упершись в стену, он со страхом смотрит на приближающегося парня.